Глава 36. Вишневский. Девочки, что происходит? Что за драка? Миша, ты видела это? Она первая начала. Она толкнула меня, и я упала в это все. Это что? Это сделала собака? Алиса всхлипывает, все еще продолжая сидеть на полу, рассматривая свои мокрые руки, испачканное платье, на лице вселенское горе. А мне немного весело. Где ты нашел эту хабалку? Это я хабалка. Слышь ты, кукушка, ты первая начала меня оскорблять, а потом толкнула и пыталась пнуть нашего славного песика. Было видно, что песику все нравится. Ой, паршивец. Но молодец, что защитил Марго. Нет, Миш, ты слышал? Я курица? И курица тоже. Меня оскорбили, изгадили сумку и платье, а ты просто стоишь и смотришь на все это. Я могу еще раз так тебя назвать. Ты не мать, а кукушка. И правильно пес сделал, что нассал на твою сумку, а ты теперь измазалась во всем этом. Смотрю, как Маргарита пышет гневом. Волосы растрепаны, футболка сползла с плеча, глаза горят. Моя ты горячая малышка. Ну а то, что появилась Алиска, это хорошо. Так, девочки, все. Хорош орать, ругаться. Разошлись по углам. А ты пошли со мной. Поговорить надо. Показываю на Алису. Миша, я не могу. Я вся заморалась. Алиса театрально плачет, трясет руками, продолжая сидеть на полу. А еще она звала Софию в машину, заманивая якобы привезенными подарками. Но я не разрешила. Веселье уходит сразу. Накатывает гнев. На чем она приехала? Белый автомобиль. Он стоял у ворот. Когда я подъехал, там никого не было. И как его вообще пропустила охрана? Маргарита, разбери пакеты с едой и убери тут все. А мы поговорим по душам. Взяв Алису за локоть, резко поднимаю, тяну через гостиную и кухню к выходу на задний двор. Она пару раз спотыкается, подворачивает ноги, теряет туфлю, что-то говорит с возмущением. А у меня лишь одно желание – встряхнуть ее хорошенько или обо что-нибудь ударить. Главное – вывести на чистую воду ее и того, кто ей помогает. Но, скорее всего, Алиса лишь инструмент в руках шантажиста. И это нужно выяснить. Толкаю ее на шезлонг. Ай, больно же! Мне плевать. Рассказывай. Я ничего не буду тебе рассказывать. И вообще, мне надо уйти. Меня ждут. Вот как раз расскажешь, куда тебе надо идти, кто тебя ждет. И вообще, что ты задумала и в какую авантюру ввязалась, что начала шантажировать меня и отца? Ты хоть понимаешь, что это может закончиться реальным сроком? Что ты со всей своей красотой окажешься на зоне? Будешь там играть в местном театре? Я уверен, тебе будут давать главные роли. Кричу так, что девушка морщится, а самого кроет все больше. Как вообще я мог быть влюблен в эту мерзкую, подлую дрянь? Как был слепым и хотел сделать предложение. Хотел, чтобы у нас была семья. Помешательство, не иначе. А сейчас ты опустилась до того, чтобы выкрасть собственную дочь и уже шантажировать нас ею? Ты в своем уме, дура безмозглая? Замахиваюсь, сжимая кулак, но останавливаюсь. Могу не рассчитать удар и прикончить эту дуру. А сидеть за нее не хочется. Я ничего такого не хотела. Я всего лишь... Это все Валера. Это он. Какого-то Валеры мне еще не хватало. Кто такой Валера? Отвечай! Дергаю за плечо. Вот теперь не рассчитывая силы. Это фотограф. Фотограф он мой. Это все он предложил. Срубить денег у моего бывшего. А бывший такой дурак, возьми и дай. Никто и не дал. Валера психовал, орал на меня. Угрожал, чтобы я звонила и как-то стимулировала тебя. Дальше. Ничего. Дальше ничего. Он говорил, что просто пугает, что видео не будет нигде мелькать. Но вышло так, что мелькает. Его заставили? А вот это уже интересно. Значит, Алиска с неким Валерой решили заработать денег. Начали шантажировать, но дальше все пошло не по их плану. «Валера, говоришь?» Где он сейчас? Звони и попроси, чтоб приехал». Теперь Алиса открыто рыдает, смотрит жалобно, но во мне нет жалости. Двумя пальцами брезгливо открывает сумочку, достав телефон, звонит своему подельнику. Я опускаюсь на корточки, слушая их разговор. «Валер, я выхожу». «Девчонка с тобой?» «Да». «Еду». «Вот же тварь какая! Так и хочется нарушить собственные принципы, не бить женщин и впечатать свой кулак в ее лицо». Сплевываю на газон, даю себе несколько секунд остыть. «Кто был еще с вами?» «Никто». «Я спрашиваю, кто испортил вам план?» «Валера сказал, что на него вышел мужик, что он даст больше, если все получится». «Считай, у вас получилось. Вы получите срок больше, чем задумывалось. Ты будешь на зоне верхонки шить, а он лес валить». «Миша, нет! Нет, я не хочу! Нет!» Алиса снова плачет. Теряю к ней интерес. Через калитку в заборе выхожу на дорогу. Белый автомобиль стоит припаркованный у дома прокурора. Не спеша подхожу, стучу в стекло. Опустив его, на меня смотрит нечто странное. Лохматый парень в очках, он жует жвачку, оглядывается. «Тебе чего?» «Тебе когда-нибудь ломали нос?» «Чего?» «Значит, это будет твой первый раз». Точный и сильный удар, характерный хруст, брызги крови, вой парня. Кулак приятно ноет болью. Так бы вытащить и попинать его. Но тут везде камеры. Придется поговорить с пристрастием в более приватной обстановке. Парень что-то бормочет. Я, как и Алису, тащу его из машины в дом. Он не сопротивляется. «Краснов, у меня тут двое очень долгожданных гостей. Приезжай, поговорим с ними. И это, полицию захвати с собой, кого толкового». «Ага, жду». «Господи, Валера, что с тобой?» Алиса причитает, увидев своего подельника. «Я в суд на тебя подам за избиение, за причинение вреда здоровью». «Конечно, подашь. А пока садись рядом со своей дамой и выкладывай, как докатился до шантажа». Толкаю парня на шезлонг рядом с Алисой. Та пытается ему помочь, но он лишь отталкивает ее. «Валера!» «Отстань от меня, дура! Все из-за тебя!» «Я-то тут при чем? Ты сам хотел денег, а теперь я еще дура?» «Лучше бы я вообще с тобой не связывался. Что ты уже разболтала ему?» «Ничего. Я ничего не говорила». «Валер, еще несколько минут моего терпения, и ты станешь петь соловьем. Видишь позади меня бассейн? Там я буду тебя топить, пока не узнаю все. И мне ничего за это не будет. У меня сосед прокурор». Валера, зажав нос, моргнул пару раз, видимо, осознавая, куда и к кому он попал. Поерзал, вновь застонал, когда я толкнул его в плечо. «Да мужик это все тут. Пришел и начал угрожать. А я всего-то хотел бабла срубить. Легко и быстро. Свалить из города и студию свою открыть». «Валера, а как же я?» «Что за мужик?» «Назвался начальником службы безопасности компании и предложил другую схему». Цветкова была права, но не во всем. Алиса не знакома с Веденеевым, а этот нелепый шантаж стал ему только на руку, и он им воспользовался с помощью Малахова. А я-то все думаю, чего эта служба безопасности так из рук вон плохо работает? С этим понятно. Остается еще помощница отца, которую я не застал на работе и дома. Кстати, отца не было тоже. Телефон вне зоны действия сети, а в приемной сказали, что его нет с утра. Мне начинать волноваться или нет? Так, сидим смирно, как сиамские близнецы. Не дергаемся и ждем дальнейшей судьбы. А кто будет возмущаться, натравлю собаку. Словно ожидавший своего выхода, на лужайку выбегает Стивен. Встает в стойку, грозно гавкает несколько раз. Да чего же он умный? Я недооценивал его способности. Надо будет медаль ему купить.